Глава 32. Три изгоя. В первый учебный день, войдя в университет, я сразу почувствовала неладное. Уж слишком много взглядов в мою сторону. И много, очень много из них злобно осуждающих. На первую лекцию я опоздала. Мы с Этьеном и Жаком спорили о деле мадам Сашет. Я ворвалась в аудиторию, извинилась и прошла на галерку. Поднимаясь по ступеням амфитеатра аудитории, я прошла мимо Адель. Она вернулась в университет? Совести хватило? Мишель это выперли? «Опять оценки отрабатывала! Ха-ха-ха!» Послышалось хихиканье за моей спиной. «Может, я не так поняла?» Разум пытался найти объяснение этим словам, но эмоции... «Извините, господа собравшиеся, я сожалею. Мои эмоции – это тайфун, с которым я совладать не смогу. Меня захлестнула волна гнева, и я, не помня себя, с размаху шмякнула свою сумку с учебниками, а стол высказавшихся». Послышался изумленный «ах», разлетевшийся по аудитории. «Конечно!» Я захлебывалась злостью. «Да, отрабатывала. Думаете, так просто иметь высший балл по всем предметам? А теперь еще после лекции здесь буду отрабатывать». Я обвела безумным взглядом ошеломленных студентов. «Мадам Жоффр!» – развернулась я к женщине-профессору преклонных лет. «Мы ведь с вами задержимся после лекции. Я ведь баллы получаю не за работы свои, не за знания. Народ считает, что я иными способами успехов достигаю. А ну-ка, подтвердите аудитории, что все не просто так. Расскажите им, чем мы с вами занимаемся, что вы мне такие оценки ставите». Повисла оглушительная тишина. Я обезумевшими глазами смотрела на собравшихся в аудитории студентов, большинство из которых опустило глаза в пол. «Лекции на сегодня отменяются», – сдавленным голосом проговорила мадам Жоффр. «Ваше поведение, Марсель, немыслимо. Я доложу о нем в ректорат. Все свободны». Никто не смел поднять глаза. Только я, сжимая зубы, обводила взглядом аудиторию. «Всем на выход!» Попыталась крикнуть мадам Жоффр, но у нее вышел невразумительный писк. Несмотря на это, студенты начали спешно покидать аудиторию. «Довольно!» Процедила я, когда мимо проходила Адель. Бывшая подруга не подняла глаз от пола. Следующие дни сделали меня изгоем и среди студентов, и среди преподавателей. Последние старались меня не замечать. Студенты шушукались за моей спиной. Но больше никто не решался говорить громко в моем присутствии. Больше всего я любила лекции, которые пересекались у меня с Этьеном. Мы могли садиться вместе, и тогда вообще ни единая душа не решалась даже посмотреть на нас косо. По всей видимости, задиры боялись, что, обеспеченная поддержкой молчаливого парня в клетчатой рубашке, я вообще всех порву. С Жаком, что был старше нас на год, мы пересекались лишь в коридорах. Мы делились друг с другом нашими бедами, и, как выяснилось, Жаку доставалось не меньше. Ему приходилось противостоять насмешкам и издевательствам в одиночку. Он не отчаивался, улыбался и говорил, что это прекрасная тренировка для будущего адвоката. Через несколько дней вокруг моего места, или нашего с Этьеном, была пустота. Никто не решался садиться рядом. В коридорах нас порой поливала грязью заранее собравшаяся толпа. Пару раз мы пытались дать отпор, но это было невозможно. Нас просто не было слышно. Жак становился все бледнее с каждым днем. Однажды он признался, что только теперь понял значение слов и действий Мишеля, когда он пытался отгородить от своего имени своих клиентов и нас. «Ты считаешь, мы зря его поддержали?» Сжимая кулаки, набросилась я на Жака. «Ну ты хоть на меня не рычи!» Устало отмахнулся он. «Конечно, не зря. Просто изначально мы не понимали, на что идем. А вот теперь понимаем. Нас ненавидят все». Шли дни, и я стала замечать, что не все студенты готовы втоптать нас в грязь. Была довольно ощутимая группа тех, кто держал нейтралитет. Также набралось сообщество, готовое нас поддержать. Это давало лично мне хоть какие-то силы. Я была на грани. Днем университет, вечером контора, ночью домашние задания. Мне хотелось кого-то возненавидеть. Цель была очевидна. Адель. Но однажды днем она лишила меня этой радости, потому что подошла ко мне в коридоре и прошептала. Я не думала, что так далеко зайдет. Я почувствовала что-то похожее на жалость.